Глава 32. Вероника. Волжский идет осматривать следующего пациента, а к вечеру — третьего. И со всех берет образец трахеи, который вшивал Юра. И во всех трех случаях трахея выглядит крайне подозрительно. Наконец, к вечеру мы получаем результат анализа, который шокирует. Вероника. Данила зовет меня в свой кабинет с удивленным и немного заговорческим видом. Я иду следом, закрывая за собой дверь. За окном уже темно, а я чувствую жуткую усталость. Скорее даже не потому, что физически утомилась, а из-за морального напряжения. Меня не покидает ощущение, что если Юра и правда вшивал в горло пациентам пластмассовые трубки, то я виновата в этом. В том смысле, что я не догадалась, не залезла вовремя в его дела. Не будь я такой инертной, может, люди прожили бы дольше. Ну что там? Смотри. Протягивает мне отчет лаборатории. Я сажусь в кресло и внимательно читаю. Нет. Самые мои страшные опасения оправдываются. Этот идиот и правда вшивал трубки, которые, похоже, заказывал на ростовском заводе. Только это не медицинский материал. Как можно такое делать? Боже, ты хоть понимаешь, что Юра знал, чем закончится такая трансплантация для пациента? Я поднимаю голову, смотрю на Данилу. Тот кивает. Тут даже обыватель сообразит, чем дело закончится. А человек с высшим медицинским образованием так тем более. Качает головой. Он вполне осознанно калечил своих пациентов. Я чувствую себя виноватой. Не чувствую. Ты не виновата. Такое ни одному нормальному человеку в голову не придет, потому что это настоящее безумие. Даже я, сколько ломал голову над успехом Юрия Давидовича, не представлял, что же там кроется. Я киваю. И все равно червячок меня гложет. А с другой стороны, толк от моих угрызений совести. Обратно время не повернешь. Что мы будем делать? Смотрю на Данилу. Мы не должны позволить Юре калечить пациентов и дальше. Все очень просто. Кажется, Волжский этот вопрос про себя уже прорабатывал и теперь охотно делится со мной планами. Во-первых, мы отправим отчет в Министерство здравоохранения, а во-вторых, в прокуратуру. Также мы окажем поддержку тем пациентам, кто в частном порядке захочет подать в суд на Юрия Давидовича. Будет лучше, если они выступят коллективно. «Думаешь, это поможет?» — кусая губы. «Что, если у Юры свои люди во всех инстанциях?» «Нет, не настолько. Они, конечно, поддались его обаянию и прошляпили. Но укрывать его... А зачем? К тому же...» А Волжский загадочно улыбается. «Уже завтра обо всем узнает пресса. Ты не думай, я растрезвоню об этом на весь мир. У Юрия Давидовича не останется шансов». Я киваю. Меня слова Волжского успокаивают. «Он больше не принесет вреда людям», — говорю с надеждой. «Как думаешь, насколько он сократил жизнь своим пациентам?» «Первым, не особенно». Но чем больше времени проходило, тем сильнее Юрий зарывался. Заметь, первые пациенты были откровенно безнадежными. Они уже умирали, и подобная операция на короткое время им облегчала существование. Но понимаешь, таких обреченных, слава богу, не так много. И он стал зазывать на операции тех людей, кто прекрасно бы обошелся без нее. Как думаешь, те, кому уже вшили трубку, их уже не спасти? Вряд ли. Особенно если после операции прошел как минимум месяц. Да и тех, что оперировали недавно. Чем заменить трахею? Он же родную выкинул. А вставить протез? А из чего? Да и приживется ли? И так огромный стресс для организма, не самого здорового. Сама понимаешь, воспаление уже пошло на все прилегающие органы. Мне становится грустно. Юра Мясник, а ведь я его любила. Я верила, что он гений. И вот тебе и раз. Не грусти. Данила касается моей руки. Давай-ка лучше отметим наш успех. Ведь мы сделали самое главное. Мы разоблачили Юрия. И спасли много людей. Потому что после скандала практика будет для него закрыта навсегда. Я надеюсь, и свобода будет закрыта навсегда. Он должен ответить за свои поступки. И знаешь, я, конечно, обижена на него как женщина. Он меня бросил. И я изначально хотела ему хоть как-то отомстить. Но сейчас, во-первых, я рада, что меня Бог отвел от этого подлеца. А во-вторых, такая злость берет. Он же врач. Как он мог не лечить, а по факту убивать пациентов? Данила вздыхает. Но я понимаю, что в его глазах интерес ко мне. И от его взгляда я немного смущаюсь. Поехали в ресторан. Тебе надо немного расслабиться. Мы проделали огромную работу за такой короткий срок. Поехали. И правда хочется все это выкинуть из головы. К тому же мне очень приятно общество Данилы. Он отодвигает стул, помогая мне подняться, и не отпускает мою руку. Мы идем как школьники. А я и рада. Данила везет меня в какой-то ресторан, а я и не спрашиваю, в какой, что там будет. Я смотрю на вечерний город, на висящие фонари, на прогуливающихся по улице людей. Мне становится так хорошо, что хочется прижаться к Даниле. Мы неспешно разговариваем о всякой ерунде. Наконец автомобиль паркуется возле крыльца ресторана. «Тут очень вкусная рыбка и моллюски», — подмигивает. «Я есть хочу», — с готовностью киваю. «Я бы сейчас съела целого кита». Мы оба смеемся. В ресторане я заказываю себе стейк на гриле. Мы берем на пробу по паре морских ежей и божественный салат с уткой, бутылку белого сверху от нервов. За неспешными разговорами приговариваем ужин. Берем еще бутылку вина уже для полноты вкуса. И из ресторана выходим веселые и решительные. Готовые с завтрашнего дня официально объявить войну липовому доктору, проводящему опыты похлеще, чем могло прийти в голову Менгеля. На улице довольно тепло, и мы неспешно прогуливаемся, обсуждая планы, прикидывая, насколько сможет выкрутиться институт, в котором работал Юра. Когда становится совсем поздно, мы берем такси, оставив машину у ресторана, и едем к Даниле, квартира которого не так далеко. Не то чтобы мы слишком много выпили. Нет. Просто нам не хочется расставаться накануне таких важных событий. И не только. В такси я прижимаюсь к каменной груди Данилы, а его горячая рука ложится мне на плечо. Уверенно и очень надежно, словно не в первый и не в последний раз.